Воскресенье, 7 января. Первое. Дерек Скат. Второе. Адвокат Дерека Ската. Третье. Уэсли Парсонс. Четвертое. Наш местный сумасшедший, стрёмный Эд Ширан, который околачивается на парковке у Лидла, срывает листья с кустов, нюхает их и ржет. Пятое. Все, кто покупает, продает или производит мерч по «Звездным войнам». Уже даже сникерс нельзя купить спокойно. Тебе и тут обязательно всучат купон на долбанный световой меч. Ночью опять снился папа. Я спросила, кто его любимый ребенок. Он улыбнулся и сказал: «Конечно, ты». С папой я могла разговаривать о чем угодно. Теперь не с кем. Крейг? Ну, это просто смешно. Он вечно одним глазом в телевизоре, и даже если тот выключен, я вижу, как он мысленно пересматривает какую-нибудь из серий «Игры престолов». С Серин мне, конечно, поговорить нельзя. С тех пор, как похоронили папу, она в Англию не возвращалась. А когда мы созваниваемся, у меня вечное ощущение, что она ждет, не дождется, когда можно будет повесить трубку. Что же до Локна, их мнение может оказаться полезным, только если мне вдруг захочется послушать оскорбительные замечания относительно моей бездетности, второсортности моей работы и невостребованности моего романа. Не знаю, что бы мне посоветовали мама и папа, будь они живы. Я горевала по ним не так, как это принято у нормальных людей. Серин сказала, что ей было не по себе при виде того, как я оплакиваю папу. Якобы это напоминало ей дождь за окном. Струи стекают по стеклу холодные, точно лед. А я не знала, как себя положено чувствовать. Все ощущения просто разом отрубила. Однажды я это загуглила, и врачи онлайн сказали, что оцепенение, связанное с утратой, является распространенным явлением и может продлиться несколько дней, пока мозг пытается осознать произошедшее. Об оцепенении, которое длится несколько лет, я ничего не нашла. Похоже, такого вообще не бывает. Двое старших редакторов, Клавдия и Лайнус, в обед вернулись с судебного заседания и сказали, что педофил Дерек Скат, 68 лет, отделался 3 годами условно, 2 месяцами принудительного лечения и попаданием в список лиц, совершивших преступления сексуального характера. Мы все следили за его процессом уже больше года. Это просто охренительно немыслимая дичь. Ведь он заслуживает того, чтобы с него прижизненно содрали кожу и зажарили, пока он еще в состоянии орать.